Через несколько месяцев упорных поисков удалось установить, что мать с детьми прячется в Ирисовой долине, в маленьком монастыре. Монастырь был окружен отрядом самураев. Несмотря на стенания женщин, мальчика схватили и увезли в столицу. Известие об этом тут же полетело к Йоритомо. Идея, как спасти мальчика, пришла в голову кормилицы. Она знала, что неподалеку живет бывший наставник Йоритомо, отшельник Монгаку, который не боится ни князей, ни императора. Кормилица прибежала к монаху и рассказала ему обо всем, что случилось. Она объяснила, что мальчику грозит неминуемая гибель, Минамото не щадят детей Тайра, и умоляла взять его в ученики. Выслушав женщину, монах заявил, что хватит кровопролития и жестокости. Это погубит Японию. Пора, наконец, прекратить войну с детьми. И сказав так, он взял посох и отправился в столицу. Там он сразу прошел к наместнику, и тот объяснил монаху, что у него есть приказ отыскать и убить всех детей Тайра мужского пола, и что первым в этом списке стоит Рокудай. Монах попросил наместника отложить казнь мальчика на 20 дней. За это время он доберется до Камакуры и поговорит с Йоритомо. Некогда Йоритомо поклялся при свидетелях, что выполнит любую просьбу монаха. Наместник согласился ждать и отсрочил казнь Рокудая. Рассказывают, что Мангаку задержался в пути, и когда миновал 20-й день, Рокудая вывезли за город, чтобы казнить. И уже был занесен меч палача, когда показался скачущий на гнедом коне монах в черной рясе. В руке он держал свиток, приказ Йоритомо отдать мальчика в учение праведному Мангаку. После этого Рокудай прожил несколько лет в обители Мангаку. Соглядатые Йоритомо подробно доносили о его жизни, ведь он был последним из Тайра. Весьма встревожила Йоритомо весть о том, что юноша, приняв постриг, отправился в паломничество и посетил те места, где погиб его отец. С Рокудаем пора было кончать. Милость тирана тоже имеет пределы. Рокудая привезли к Йоритомо, и тот велел его зарубить. Так погиб последний представитель некогда могучего рода Тайра. Молодая императрица, мать Антоку, которой не удалось утопиться во время морского сражения, постриглась в монахини. Она прожила в монастыре несколько лет, и известно, что император инок Гасиракава приезжал к своей невестке. Она умерла вскоре после этого визита. В 1192 году умер и Гасиракава, дожив до 66 лет. Всю жизнь он плел интриги, чтобы сохранить престол и хотя бы видимость власти. Он сохранил и то, и другое, потому что никому уже не был опасен. Через 7 лет, не старым еще человеком, умер и сам Йоритомо. Старший сын его был не способен к управлению страной, и пока шла борьба за власть между сыновьями и внуками сёгуна, Японией фактически правил наместник Киото из клана Ходзё. И даже после того, как был избран новый сёгун, наместник удержал власть за своим родом. Так что не прошло и 2 десятилетий со дня битвы в Симоносекском проливе, как в живых не осталось ни одного из героев этой трагедии.